прерванный апокалипсис. Но что это все означало? Зачем нужны были антисемитская кампания, депортации евреев, грядущая чистка руководства и надвигавшийся террор? Наивно объяснять это, как и террор 1937 года, паранойей Сталина или его животным антисемитизмом. Это был холодный прагматик, который за четверть века безраздельной власти всегда имел четкое обоснование своих самых чудовищных поступков. Отец любил повторять чью-то фразу о Сталине: «Горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей». Да, Сталин не любил евреев, но он никогда не действовал в угоду страстям. Не любя евреев, он сделал своими довереннейшими лицами и Кагановича, третьего человека в государстве, и Мехлиса, который был его секретарем, а в дни войны — главой политуправления армии. Да и внук хозяина был сыном еврея. Тогда в чем же дело? Мог ли хитрец Сталин не понимать, что его государственный антисемитизм вызовет антисоветскую волну на Западе и, прежде всего, в США, что готовившаяся депортация евреев может довести враждебность Америки до высшей точки? Странный вопрос. Конечно же, понимал, значит, почему-то желал этой конфронтации. Хотел разругаться с Западом до конца, чтобы... И еще вопрос. Для чего он готовил террор? Террор 30-х годов должен был создать единое общество, безоговорочно подчиняющееся воле хозяина. И в 1953 году он имел те же задачи — восстановить расшатавшуюся в войне дисциплину, начавший исчезать страх, чтобы создать единое общество, безоговорочно подчиняющееся воле хозяина. Но, как справедливо объяснял Молотов в беседах с Чуевым, террор в 30-х годах имел конечную цель — подготовить страну к войне. И надвигавшийся террор 50-х годов ему нужен был, чтобы... Да. Чтобы начать новую большую войну, войну с Западом, последнюю войну, которая должна была окончательно сокрушить капитализм. Планировалась отечественная, священная война под знакомыми, понятными лозунгами. Сокрушить всемирное зло, капитализм, и его агентов, международное еврейство. Воплощением этого зла пропаганда, естественно, объявила Америку. Вот почему он провоцировал конфронтацию со Штатом. Старый диктатор решил осуществить великую мечту, ибо в тот момент у него были все возможности для этого. Его войска стояли в странах Восточной Европы и в Германии. Его армия, закаленная в войне, пока была самой могущественной в мире. Его столица была защищена двойным кольцом ракет. Со дня на день он ждал испытания самого мощного в мире оружия, которое пока, короткий срок, выводило его в лидеры, но он знал, что американцы идут следом. Треть человечества была под его знаменами, и многие сотни тысяч сочувствовали ему, победителю Гитлера. Однако все эти преимущества были временными. Пока он был впереди, пока, но уже завтра его полуголодная, полуразрушенная страна покатит вспять. Мог ли этот великий хищник, уже теряя физические силы в ощущении грядущего конца, не воспользоваться последним шансом осуществить великую мечту?